Несмотря на свое самообладание, Маен не мог сдержать стонов. «А-а-а!» — продолжал Шико. «Почему не было угодно Богу подставить мне вместо твоего непристойного зада, вместо этого грубого куска мяса, всемогущие и сиятельнейшие ягодицы герцога Майенского, которому я задолжал тьму палочных ударов? Уже 7 лет, как на них нарастают проценты. Вот тебе, вот тебе, вот тебе!» Горанфло испустил тяжкий вздох и упал на землю. «Шико!» — возопил герцог Майенский. «Да!» «Я самый, да, Шико, недостойный слуга его величества, Шико, слабая рука, который хотел бы для такого случая иметь 100 рук, как Бриарей». Примечание. Бриарей, согласно мифам, один из 3 старуких гигантов, сражавшийся на стороне Зевса против Титана. И Шико, все больше и больше входя в раж, стал отпускать удары с такой яростью, что его подопечный, обезумев от боли, собрал все силы, приподнял камень и с ободранными боками и окровавленным задом свалился на руки своих друзей. Последний удар Шико пришелся по пустоте. Тогда Шико оглянулся. Настоящий Гуранфло лежал в глубоком обмороке, если не от боли, то, во всяком случае, от страха.